Профессор вздохнул. Если ему надо было послать цветы, он давал миссис Грей распоряжение заказать их и принести ему счет. К тому же любовных писем не писал добрых 15 лет. Не было причин не доверять Беатрис. Они совершили выгодную сделку, и он знал, что жена будет придерживаться условий, но не хотел, чтобы хоть что-то причиняло ей боль. Он твердо решил купить билеты на какой-нибудь спектакль. Не забыть бы спросить ее, что бы ей хотелось посмотреть. Трикси отлично вписывалась в любое расписание, какое составлял профессор. Она была занята рождественскими открытками, подарками для друзей из Тимати, приготовлениями к их собственной вечеринке. Через несколько дней после прибытия в Англию они отправились на бал в больницу. Она надела платье из крепа янтарного цвета, а Крин подарил ей толстую золотую цепочку. «Я купил ее тебе еще перед свадьбой, но замотался и совсем о ней забыл», — сказал он. Трикси тихо его поблагодарила. Было странно оказаться вдруг на равной ноге со старшим медицинским составом, людьми, с которыми она никогда не разговаривала, хотя постоянно видела их в палатах. Некоторые сестер тоже были там, среди них и сестра-монахиня Снелл. Она держалась очень вежливо, разглядывала ее платье, итальянские туфли, золотую цепочку. «Наверное, — подумала Трикси, едва удержавшись, чтобы не хихикнуть, — ей не терпится отправить меня простерилизовать инструменты». Крин вел себя как образцовый муж, а несколько раз даже одарил ее восхищенным взглядом. «Одежда делает с человеком чудеса», — сказала она себе, забираясь вечером в постель. «Я очень счастлива, мне так повезло в жизни». С этими мыслями она заснула. Однажды они вместе прошлись по магазинам, чтобы выбрать подарки для мисс и Глэдис, а также для Рэба и Олки. Они ходили по Либерти, и Крин купил платочек, который случайно попался ей на глаза и очень понравился. Потом выбрали стеганый халат для мисс и кожаную сумочку для Глэдис. «Миссис Грей всегда дарила что-нибудь сестрам», — заметил Крин. Теперь она очень рада переложить это задание на твои плечи. И сколько этих сестер? О, дай-ка подумать. Сестры в общих палатах, сестры в детском отделении, операционные сестры, да еще сестра-хозяйка. Полдюжины бутылок вина в лабораторию и ящик пива для эконома. «Я совсем не умею покупать пиво», — сказала Трикси, — «и ничего не понимаю в вине». «Нет-нет, об этом я сам позабочусь, но у меня нет ни времени, ни фантазии на такое количество женщин». «Цветы», — предложила Трикси, — «давай поищем цветочника и закажем букеты. Женщины любят получать цветы». Она тут же пожалела о том, что сказала, виновато вспомнив о букете, посланном Андре. Цветы были выбраны для каждой разные. А когда астрономический счет был оплачен, они пошли искать что-нибудь для Рэба и Олки. «Чайный сервиз вполне подойдет», — объявила Трикси. «Что-нибудь из хорошего фарфора английского производства». Полчаса ушло на поиски чего-либо стоящего, и если профессор и испытывал нетерпение, он прекрасно это скрывал. Когда они, наконец, добрались до дома, Трикси сказала задумчиво. «Думаю, бутылка шампанского к букету цветов для сестры-хозяйки будет очень кстати». Профессор, который уже много лет на Рождество разливал шампанское щедрой рукою, одобрил ее идею. Нельзя же было сказать ей, что он и так делает это каждый год. Только позже он понял, что постоянно боится сказать что-либо, что может расстроить ее. На следующий день за завтраком Крин оторвался от своих писем и спросил: Сегодня нужно надеть черный галстук.